Гордыня — опасный грех. Как выяснилось, иногда она даже сильнее похоти. Дедушку такой папик тоже вполне устраивал. Но чего, не глупый, веселый, к тому же при деньгах, прикинутый и по кабакам модным водит. А для половой жизни был какой-то не то друг, не то сожитель. То есть комплексов особых у девушки не было. Если хорошо попросить, не откажет. Ну и в койку не сказать, чтобы очень стремилась. А я, как было указано выше, не просил и не настаивал. «Ну и сколько вы на эту парийскую за последний месяц потратили?» — ядовито поинтересовался граф. «Да я не считал, но примерно в двушку грина наши гулянки обошлись. Ну как на нее? Я же сам тоже плясал, выпивал. Ну да, где-то двушка». Вова крякнул, а Иванов сморщился так, что лицо его стало напоминать крепко пожухшую грушу. Проживание за городом с женой и двухлетним ребенком не располагает к особым восторгам насчет клубной жизни компаньонов. Со всеми поправками на маленькие половые радости в командировках. Первый звонок. В чем, а в фарисействе и ханжестве Бублика обвинить было трудно. Бывший спортсмен-профи, к женскому полу он относился вполне цинично. Правда, и темперамент был изрядно подкошен многолетним пьянством, так что на полноценные блядки вытащить мне его удавалось считанные разы. Жирная скотина, как Вова уже часто именовал супругу, вполне очно, причем в совершенно трезвом виде, отбивала желание ходить не только направо, но и налево. Опять-таки завязка, что за кайф трахаться без бухла. С кайфами у графа вообще была какая-то странная засада. Алкоголь исключен еще на месяц-другой. Шмаль курить в компании особо не приглашают, а в одиночку дуть все-таки скучно и обидно. Причем совсем в одиночку. Супружеские обязанности сиятельный время от времени все же исполнял, и к концу осени стало понятно, что жену надо будет скоро везти в роддом. Так оно и случилось. Роды были тяжелыми, и Марина отправилась в больницу на несколько недель. К тому времени я уже начал отмечать у Бубила странности в поведении. «Вов, давай я к тебе сейчас заскочу, перетрем по делам». «Не, лень, я только домой пришел, спать буду». «Какой спать? 8:30 вечера». «Ну, не знаю, я устал. Включу телевизор, постановку посмотрю. Ну, в общем, всего доброго, до свидания». И так все чаще и чаще. Более того, нередко я обнаруживал графа спящим и в офисе, прям за козловским столом. «Граф, ты что, вагоны ночью разгружал?» «Не, просто не выспался. Сам понимаешь, вся эта беременность...» «На беременность можно было списать многое, кто бы спорил». Но с отправкой супруги в роддом Бубил расклеился еще больше. В офисе он особо не появлялся, почти безвылазно сидел дома и очень болезненно реагировал на попытки зайти в гости. «Что за ерунда?» — делился я с Ромой. «Граф какой-то не такой совсем стал. Спит круглые сутки. Вообще ему как-то все похер стало. Вы там его не укурили до срыва башни случаем?» «А ты что, не в курсе?» «Что такое?» «Вова вообще-то уже пару месяцев на Герыче сидит». «Что?» Я едва не выронил трубку. Что такое героин и что происходит с его любителями, видеть довелось немало. Зрелище очень так себе. «Погоди, а ты действительно не знал? Он же особо и не скрывал вроде, скорее наоборот, бахвалится. Типа придет в гости и сразу норовит всех угостить». «Ой, бля, только и смог выдавить я. И главное, нашел время». Об открытии немедленно сообщил Иванову. Евгений пришел в ужас, но, опасаясь участия в неприятных разборках, попросил политбеседу провести меня. «Да какой героин, Серег, ты че?» — ушел в жесткий отказ Бубил. «Ну да, пару раз бандюки твои угостили, и все. Ты кому веришь, мне или этому фуфлагону?» Рома был персонажем не без странностей, и приврать за ним действительно водилось. Граф же врал только в запоях. «Где бухло спрятал?» «Нету никакого бухла. А провести несложную аналогию я как-то не догадался. Говорю же, расслабился». «Может, тебе вены показать?» — кипятился Вова. «Я-то покажу, но тебе потом самому стыдно будет». «Показывай. Чего? Черт! А ведь предложение должно было исходить от меня. Ох, неудобняк. Ты точно этого хочешь?» «Ты же сам предложил. Вот и посмотрим». «На, блядь, смотри!» — Бублик закатал рукава. Вены на обеих руках были только что не девственно чистыми. «Или, может, тебе другие вены показать?» — граф впал в ярость. «Может, я уже сразу в хуй колюсь? Как, штаны снимать?» «Да успокойся ты». Паховые вены используют только совсем конченые наркоманы, это я знал. Да, ай да Рома. «Я этому козлу при встрече в жбан засажу», — пообещал компаньон, раскатывая рукава. «У меня жена рожает, а он такую херню за спиной говорит. Ну, урод! Ты, кстати, тоже хорош, друг называется. Мне не поверил, а этому дурка так сразу». Я смутился и даже, кажется, покраснел. Нехорошо получилось, ой, как нехорошо. еще и Женю напряг, а он известный параноик. Так или иначе, вопрос был снят, а на Романа я крепко обиделся. И решил обойтись без предъяв, а просто намертво прекратить общение. То есть это я думал, что вопрос снят, а заодно убедил в этом и Иванова. Второй звонок. Прошла неделя, мы с Женей делали все, чтобы не затрагивать скользкую тему. Сами дураки, кого послушали? Вова над нами подтрунивал. Я думал, с пацанами нормальными работы, а тут какой-то лоходром оказывается. Кому доверять, кому не доверять? Ну, никакой чуйки, коммерса хренова. Ну, ладно, Евгений Эдуардович, но ты-то, господин президент, можно подумать, ты героиновых мало видел. Что, похож? Не похож. Правда, сонливость еще больше увеличилась, но с другой стороны, а вы помотаетесь каждый день в роддом. Из больницы Бубил забрал жену с новорожденной дочкой в пятницу утром, как сейчас помню. Нас попросил не вмешиваться, дело семейное, да и ребенка страшно сгладить. Совсем соблюдать приметы не будем, но недельки две-три ребенка никому показывать не буду, прикидывал он. А отмечать уже после Нового года, когда у меня зашивка кончится. Ну, ты развязывай это в пределах разумного. Да ладно, я полгода не пью и прекрасно себя чувствую. Тяпнем немножко под такое дело и хорош, а в феврале, может, опять подошьюсь. Выходные у меня получились на редкость благостные. Настроение прекрасное. А графу я даже завидовал. Ничего, и у меня дети будут. И, разумеется, нет такой страхолюдины. А в понедельник позвонила Марина. Володя пропал, сообщила она тусклым голосом. То есть как это? А вот так. В субботу сказал, что уходит на пару часов по делам и с концами. Звоню на пейджер, хоть бы хрена. Он там не развязал случаем? В пьющие периоды жизни Бублика сообщения о его пропаже редкостью не были. Но тут-то чего? Я обзвонил пяток общих знакомых, подумал и все-таки набрал Рому. «Слушай, что ты там на графа гнал?» — решил я начать издалека. «Смотрел я его вены чистые, как у младенца». «А что бы им не быть чистыми?» — хмыкнул Роман. «Он же Герычем не по вене, а по ноздре закидывается. Эффект чуть слабее, но именно что чуть-чуть». «Так что ж ты мне сразу не сказал? А ты меня слушал, что ли?» Блякнул и трубку сразу бросил, даже не попрощался. — Все правильно, он и у меня дома пару раз нюхал, пока мы ему это дело не запретили. — И где же он теперь может быть? Я офигел настолько, что задал откровенно дурацкий вопрос. — Это уж вы сами ищите, у меня точно нет, такие подарки нам без надобности. Я вызвонил Иванова, по счастью, он был в Москве и с утра уже заседал на Старой площади. — Евгений Эдуардович, Бубил куда-то запропал. — Героин? Вот даже и не знаю, исключить не могу. Короче, приезжайте, думать будем. Думать, собственно, было не о чем. Просто так Вова посередине бела дня пропасть не мог, у бабы какой-нибудь зависнуть и подавно, значит, остается два варианта. Или запил на радостях от рождения ребенка, это, как ни странно, хороший вариант, или прав Рома. Разговор с ним я сразу пересказал подъехавшему Евгению, и граф прикалывается по-белому. Вариант не просто плохой, а хуже некуда. По-любому, рассуждал я, искать имеет смысл в бомжатнике у Марата. Если бухает, точно там, да и с наркотой, скорее всего, тоже. И что вы предлагаете делать? Чего делать, чего делать? Свистать всех наверх, вот чего. Высвистим и Комиссарова, и Мишку 157, и устроим там шмон по полной. Ох, я кому-то не завидую. По счастью, пробки в 97-м году и в будни были не безумные, а Мишке так вовсе с Сокола ехать минут пять. Дождались Сашку и отправились по давно уже забытому, казалось, адресу. Дальше все было штатно, вот только удержать Мишку от немедленной раздачи обитателям Бладхаты оказалось сложнее, чем обычно. А когда мы увидели, в каком состоянии Вова, тут уж оставалось только успокаивать экс-десантника, чтобы не произошло смертоубийство. Каюсь, я не сдержался и сам прорезал пару увесистых пинков по ребрам господ бомжар. На графа было реально страшно смотреть. Бледный, как смерть, трясущийся, весь в мыле. Он лежал в углу под кучей одеял, рядом было наблевано. «Он пил или героином закидывался?» — грозно спросил Михаил у местных жителей. Но те лишь дрожали от страха и ничего членораздельного произнести не могли. Миша стал засучивать рукава. «Да погоди ты, еще не хватало тут мясо устраивать», — одернул я его. «Сейчас сами выясним. Вова, ты бухал?» «Нет». «Ох, больно! Что болит?» «Все болит! А! Разберемся. Героин? А, болит! Героин?» — Да, — раздуплился Бубил. — Понятно. С собой еще есть? — Нет. — Ой, все извел уже. — Точно? Да. Ну чего, грузим клиента? Комиссаров понял, что началась его работа. А вам, козлам, он не закончил и ограничился тем, что хорошенько пнул ближайшего ханыгу. В общем, в следующий раз... В следующий раз я тут просто все сожгу нахер, завершил за него Миша, недобро зыркая на нечистую публику. Ладно, давайте мне сюда этого графа. До машины я его уж как-нибудь сам дотащу.